Тунисия и французы. В последние недели нашего пребывания в Родесе весьма участились поездки в Тунис и посещение древнего Карфагена. Помню здесь наш восторг пред камеями финикийской работы, и помню сидение в пестрой, блещущей изразцами деревни по имени Сиди Бусаид, приподнятой на утесистый карфагенский мыс. С трех сторон в него хлопали разъяренные волны. Сиди Бусаид, место паломничества, деревушка носила название чтимого Марабу, но в легенду о нем был вплетен каламбур с переодеванием. Сиди Бусаид есть, согласно легенде, Людовик Святой, здесь скончавшийся от чумы, по словам христиан. Это ложь, сочиняемая неверными христианами. Дело в том, что Людовик пришел к мусульманству под действием проповеди и тайно покинул вооруженный свой лагерь. Неверные вместо него похоронили простого солдата. Людовик Святой, предприняв в 1270 году крестовый поход, высадился с войском в Карфагене и умер от моровой язвы, свирепствовавшей в Тунисии. Эти дни мне связаны и с Бельведером, парком, разведенным французами около города. Здесь запомнился павильон, опирающийся на ряд белых колонночек и разблещенный изразцами. От него море зелени падает к белоснежным арабским кварталам Туниса. За ним лиловатый мыс, голубое пятно залива, зелень дорожек, усыпанных красным песком, упадает к белым кубам арабских домиков. На дорожках же кучкой, бывало, несутся арабские женщины, отвеивая плещущий снег одежды, показывая черные лицевые пятна, лица их закутаны шелком. Последний месяц жизни в Родесе все грезилось о будущих путешествиях наших в Туат и далее. Сахара, Судан и Гвинея неспроста ведь влекли. Ведь Фробениус скоро потом начал связывать с Атлантидой раскопки свои здесь введенные. Живя тут, я почитывал историю этих мест. Мне, наконец, открылись усилия Франции завоевать Судан и Нигерию. Конец века прошел здесь в боях. Мне открылись образы завоевания Канкана и Динеи. Я не раз удивлялся здешнему черному Наполеону, так недавно еще с беззаветной храбростью и умением, отражавшему много лет натиск французов и научившему негров лить пушки. Я много читал о культуре старого Тимбукту и о царстве сонгойцев, столетия сохранявших культуру Египта и стилем здесь найденных зданий и культом богини Гатор. Французы-колонизаторы воспитывали детей корольков во французских школах и превращали их в местных чиновников, посредством которых они управляли туземцами. Мысли по этому поводу мною изложены во втором томе путевых заметок, не появившемся в свет. Вот что писал я в главке «22 Франции». «Вы не знаете Франции? Европейская Франция — малый отросток гигантского тела, лежащего в Африке. Никогда не пришло вам на ум точно вымерить Францию, вымерил я. Отношение ее европейских частей к африканским, за вычетом Мадагаскара, равняется дроби 1/22. Я боюсь, будет час, кровь с огромной силой прильет к голове организма французской Европы, кровь черная, миллионами негров, мулатов, вдруг хлынет она в Париж. В 1908 году Лео Фробениус совершил экспедицию на юго-западный берег Африки, в область между Того и Либерией. Его раскопки выявили остатки древней цивилизации Йоруба. Канкан, Диенея, города в Западной Африке. Подробнее смотри путевые заметки. Тимбукту, Томбукту, город на левом берегу реки Нигер, основанный в 11-12 веках, как перевалочный пункт караванной торговли. В 13-15 веках важнейший экономический и культурный центр государства Мали, а в конце 15-16 веках государство Сонгаи. От этого времени сохранились крупные мечети. В 1591 году завоеван марокканцами, сонгойцы — этническое ядро Сонгаи, империи Гао, раннефеодального государства в Западной Африке, в XV-XVI веках самого значительного в этом регионе, занимавшего огромные территории, прекратившего свое существование в начале XVII века. Я зачитывался сведениями о формовании в Нигерии негрских полков и о передвижении на север их. В 1912 году я писал: «В будущей европейской войне негритянская армия будет оплотом французов». Второй том путевых заметок, 22 Франции. Не так ли случилось? Негры вскоре же оккупировали Рур, высаживались они и в Одессе. Открывалась мне здесь и сущность французского буржуа — перерождаться в колониях в паразита. Я его наблюдал, как он мусорит местный быт отбросами своего быта, уместного, может быть, в Европе, но здесь отвратительного. Колонизатор предстал мне в Африке как гнилостная бактерия. Я в Тунисе инстинктивно стал отталкиваться от большинства европейцев. Поговорить-ка с сизоносым французиком в котелке здесь ненужном, с какой дикою злобою он, обливаясь потом, шипит на арабов из-за своих огороженных тыкв с надписью. Проход запрещен, межпроход запрещен, и меж я съел свое жаркое, протекает его вредоносная жизнь. Тощеньким комаришком является он выпивать кровь туземцев, и как ненавидит он их, как позорит. Они дегрязны, и они погибнут от сифилиса. Чем он им помогает? Разве тем, что им продает он ликер, отравляющий их? Или он прививает безвкусицу им, ввозимыми из Европы дешевыми ситцами? Разорение, пьянство, разврат, разъедают жизнь берберов, все идет от французов. Арабы Тунисии платят им ненавистью. Характерен ответ одного из проводников, впивавшегося в нас в Тунисии и 3 часа водившего нас показывать то, что мы и без него знали, когда он высыл из нас все, что мог, и разговор перешел на тему об отношении арабов к французам. То на мой вопрос, как относитесь вы к французам, он с усмешкой мне ответил: да приблизительно так же, как вы относитесь к докучливым и вам ненужным проводникам. Ответ был классичен. В ответ на вторжение французов арабы-интеллигенты, издававшие в Тунисе несколько оппозиционных газет, подчеркивали национальную пестроту костюма. Я не видел арабов-интеллигентов, которые сменили бы свою пестроту на пиджак и на брюки. Они ходили по европейскому кварталу Тунисии в бархатах, утрирующих национальное одеяние. Тунисские мавры и берберы упорны в отстаивании своей традиционной культуры не в пример каирским феллахам, из кожи лезущим, чтобы быть европейцами, в изысканных смокингах, в запахе одеколона, который распространяют они. Что-то есть внушающее сожаление. Впечатление от последних недель нашей жизни в Тунисе превратило родесский домик вместо усиленного семинария над бытом жизни арабов и обработкой сырья наблюдений, собираемого по окрестностям. В этой работе мы пересекались вполне. Ничто личное не вставало меж нами, водворилось меж нами и общность переживаний, и общность чтения. Я писал путевые заметки. Ася же зарисовывала мне ландшафты, мечети Родеса и типы для будущей книги. Обстание домика располагало к работе в игрушечной комнатке внутри башенки с выходом на плоскую крышу, откуда мы озирали Родес, Захуанские горы и кафе, на веранде которого располагалась картинно арабская группа. Эта крыша — источник многочасовых задушевнейших разговоров, которые поднимали большие проблемы арабской культуры. Так что отними у нас Африку, мы б удивились, чего ради соединили мы жизни. Ася в своих увлечениях доходила до чертиков. Можно было подумать, что она влюблена в каждого прохожего сельчанина, в котором она созерцала тип расы. Однажды, заснув на тахте, ярко застланной черными, желтыми и вишневыми тряпками, с восклицанием вскочила она, с блаженной улыбкой и невидящими глазами произнесла: «Ах, араб, он цветок! Что с тобой? Но она продолжала сидеть на тахте, бормоча ерунду, и я понял, она не проснулась еще. Содержанием шестимесячной жизни нам стала романтика, переходившая в бред, сквозь который вырос вместо Африки нам миф об Офейре, или же подымался образ близкого будущего, образ Африки, которая множеством негрских полков и диким ритмом джаз-банда должна совершить свое шествие по Европе. Первоначально первая часть путевых заметок Белого была издана под заглавием «Офейра», Москва, 1921 год. Как сейчас стоит в памяти изразцовая комнатка, устланная шелками тахта, кайруанский коврик, курильница, из которой струил свои сны темно-синий кальянный прибор, я в зеленом халате и феске чечье развивал перед Асей свою философию. В эти дни нас связала друг с другом лишь Африка. Отнимись она, мы с испугом вперились бы пустыми глазами друг в друга, с испугом мелькнула бы мысль, почему это вместе мы. Мы уезжаем в Египет. Приходилось чаще являться в Тунис за справками о Египте, где, по слухам, гнездилась чума, в санитарном бюро успокоили нас, ничего не подобного. В это же предотъездное время я сделал открытое нападение на Эмилия Метнера в длинном письме из Родессы. В нем я подытоживал двухлетие Мусагета и сомневался, что политика Метнера, главным образом накладывать свое вето на новые начинания наши, имела бы смысл. Я писал: Мусагет приблизился к тупику, из которого выхода нет. Ответ Метнера даже не крик, а рассерженный взвизг, показавший, что он нервно болен, что надо его успокоить. Я успокоил, но с горьким сознанием. Смотри запись Белого о марте 1911 года. Тяжелый удар от письма Метнера в ответ на мое. Мне ясно, что с Мусагетом все кончено, что будущего нашего коллектива есть лишь агония, не больше. Ракурс к дневнику.